Бихюнг тут же начал рассказывать о предметах созвездия Сеульского купола. «Я воспользовался этой заминкой, чтобы поговорить с Юджонхюком. Юджонхюк, что ты собираешься выбрать? У меня был первый выбор, но я решил отдать это право Юджонхюку, все же он мне помог. Разумеется, если он не попытается вбить меня в землю».